Уважение к труду, а не к богатству, характерное для Дениски и для старого малахитчика Евлахи Железка, о котором известно было, что такого не купишь, сколько ни сули, потому что уважает человек свое мастерство, дороже денег его ставит. Железковые покрышки. Чудесная рукодельница Танюшка, малахитовая шкатулка, требует, чтобы ей показали самую царицу. Рабочая девушка ставит себя выше цариц. Та только праздная диковинка, а Танюшка — настоящий человек, ибо труд ее полезен и нужен людям. Попав во дворец, девушка чувствует себя тут хозяйкой, ведь дворец создан руками рабочих людей, и есть в нем целая палата, малахитом тятиной добычи отделанная. Танюша богаче цариц, ибо владеет не мертвым богатством, а самым источником всех богатств — чудесным человеческим трудом, доставшимся ей в наследство от многих поколений искусных мастеров. Девушка гордится мастерством своего отца, гордится рабочими людьми, среди которых выросла. Несмотря на то, что в основе старательских сказов Бажова лежит такая сюжетная ситуация, как раскрытие земельных богатств и овладение ими, здесь нет столь характерного для фольклорной сказки, в частности для горняцких тайных сказов, мотива волшебного обогащения. Нашла руднишная девушка Васенка дорогой камешек. Продали его. Понятно, не за настоящую цену, а все-таки хорошие деньги взяли. Маленько и вздохнули. Ключ земли. Дети рудокопа Левонтия, получив от Полоза богатимое золото, не то чтоб дом затейливый, а так избушечку справную поставили. Мать их нарадоваться не могла, что хоть в старости свет увидела. Змеиный след. А старик Какованя, что гонялся за серебряным копытцем, нашел драгоценные хризолиты и полшапки камней нагреб. Таковы размеры волшебного богатства в сказах Бажова. Оно дает героям только скромный достаток и, самое главное, не служит средством наживы дальнейшего обогащения. В фольклорной сказке зачастую волшебное богатство выступает как растущее и умножающееся. Герои Бажова отвергают понятие богатства как материальных ценностей, приносящих доход, наживу. С ними в сказы приходит чисто горняцкое понятие земельного богатства, то есть природных богатств земли, горных недр, какие по праву принадлежат тому, кто их открыл и добыл. В сказе «Ермаковы-лебеди» герою Василию Тимофеевичу вещи и птицы и речные дороги показали и открыли ему все здешнее богатство. Поднимет лебедь правое крыло, как покажет на горку какую, либо на ложок, поглядит Василий на то место и увидит насквозь, где какая руда лежит, где золото да каменья. Поднимет лебедь левое крыло, и Василию весь лес на берегу на многие версты откроется, где какой зверь живет, какая птица гнездится. Ну, как есть все. Однако Бажов отнюдь не игнорирует и другой стороны природных богатств, их способности при известных условиях превращаться в богатство денежное, приносящее доход. И тут в сказах малахитовой шкатулки на смену удачи, волшебному обогащению приходит мотив иллюзорности сказочного богатства и разрушающей силы алчности. В сказе «Синюшкин колодец» бабка Лукерья предостерегает внука Илюху против худых думок про деньги да про богатство. «Как же тогда?» — спрашивает Илья. Про земельное богатство понимать. Не уж ни за что считаешь. Бывает ведь. Ну, бывать-то бывает. Только ненадежно дело. Комочками приходит, пылью уходит, на человека тоску наводит, — отвечает бабка, имея в виду счастливые комушки, как зовут старатели, золото. Обратившись в деньги, золото уходит из рук человека пылью. Живая природа в образе тайной силы восстает против мертвящего отношения к ее дарам, она жестоко наказывает виновных. Как только кто-нибудь пытается превратить в деньги ее чудесные самоцветы, золото, руды, малахитница обращает свои богатства в пыль, пустоту, ничто. Стали те камешки из мертвой Степановой руки доставать, а они рассыпались в пыль. Счастье, заключающееся в обладании богатством, сказы Бажова осмеивают. Здесь произошло поэтическое изменение сказочной концовки, какая завершает все испытания героев формулой «стали жить, поживать, да добра наживать». Иронически полемизируя с этой концовкой, Бажов говорит о своих героях, что они жили, поживали, добра много не наживали, а на житье не плакались, и у всякого дело было. Серебряное копытце. Счастье для героев Бажова не в приумножении богатства, а в радостях творческого труда и познании мира. Любовь к труду, гордость своим мастерством, непрестанное стремление совершенствоваться — вот качества, какие воспеваются на каждой странице Бажовской книги. Недаром старенькая бабка Лукерья учит своего внука Илюху, молодого рабочего с прииска. «Ходи веселенько, работай крутенько, и тогда и белый день взвеселит, и темно-ноченько приголубит, и красное солнышко обрадует». Синюшкин колодец. Так и жил Илюха, как бабка Лукерья велела, ища радость в работе. О нем судачили. Не иначе знает Илюшка какую-то словинку. То он и удачливый, и по работе ему устатка нет. Под конец и вправду полюбился парень сказочной Синюшки, полюбился за простоту да за веселую сноровку в труде. Удачливым считали на заводе и прокатчика Гриншу Рыбку, парня не то чтоб сильно могутного, но зато на работу ловкого, на которого в труде со стороны смотреть любо. Круговой фонарь. Стали было допытываться, почему, дескать, у него в работе спарина по семейности порядок и по домашности гладенько катится. Нет ли в том какой тайности? Ту же тему, что и в сказе «Синюшкин колодец», Бажов решает здесь уже не в фантастическом, а в реальном плане. Гринша-мастер охотно открывает свой секрет. Удача во всяком деле к нему не сама приходит. Умом да трудом он ее завоевывает. Никакой, говорит, тайности в том деле нет, а только я приметливый, и ни одно дело ниже другого не ставлю. По-моему, хоть железо катать, хоть петли метать, траву косить, али бревна возить, всему выучка требуется, и не как-нибудь, а по-настоящему. Творческий труд, говорит Бажов, создает не только материальные, но и духовные ценности. Он формирует и закаляет человеческие характеры. Герои Бажова видят и глубоко чувствуют красоту, радость труда, но они непривычны услужать, кланяться, гнуть спину. Паренька Данилку взяли в казачки при господском доме. Табакерку, платок подать, сбегать куда и протча. Только у этого сиротки дарования к такому делу не оказалось. Не вышло из Данилы хорошего слуги, зато вышел чудесный мастер, каменный цветок. Наряду с образами положительных героев в сказах даны сатирические образы отрицательных персонажей. Это или праздные, вырождающиеся барии, заводовладельцы, или лакейские души, приказчики, надзиратели, щегари. Объединяет их общая черта, неспособность и даже ненависть к труду. О герое сказа «Сочневы камешки» говорится, что он с молду-то около господ терся, да за провинку выгнали его. Ну, а зараза эта, барские-то блюдья лизать, у него осталось. Все хотел, чем не наесть себя оказать. Выслужиться, значит. Ну, а чем он себя окажет? Грамота малая. С такой в приказные не возьмут. На огненную работу не гож, в горе и недели не выдюжит. Сочин избрал себе ремесло по рылу, стал у конторы нюхалкой-наушником промеж старателей. А северяне-убийцы, приказчики из разорившихся дворян, тоже говорится, что в заводском деле он, слышко, вовсе не мороковал, а только мог человека бить. Приказчиковы подошвы. Северян, Ванька Сочень, Яшка Зорко, Кузька Двоерылка и другие отрицательные персонажи сказов, люди ничтожные, никчемные, это, пользуясь горняцким термином, пустая порода. Их внутреннюю сущность Бажов изобличает, прибегнув к излюбленному своему приему — вечной сатирической метафоре. Так в сказе «Приказчиковы подошвы» хозяйка горы карает северяна-убойцу за его лютые издевательства над рабочими. Она и обращает приказчика в каменную глыбу, но вот странность. Когда пытаются добраться до северяна, убеждаются, что там, где должно быть его тело, одна пустота, хотя вокруг первосортный малахит. Метафора «пустая порода» обрела вполне материальный образ. Как в сказах, где в центре действия стоят положительные герои, так и в сказах-сатирах утверждается тот оптимистический взгляд, что человек сам является хозяином своей судьбы. Нет здесь карающей десницы, рока, некой неотвратимой силы, творящей правый суд вне воли, желаний и стремлений героев. Всем, даже самым худшим из людей, дается возможность и время одуматься, исправиться, изменить свою судьбу. Но не всякий человек способен этим воспользоваться. Выйти с честью из тяжких испытаний может только человек труда. Трижды предупреждает хозяйка Медной горы Северяна, чтобы он перестал лютовать. Трижды дает ему знать о своем гневе. Ноги у приказчика в землю врастают, но на Северяна ничто не действует. Ведь передумать свою жизнь, изменить все ее течение, переломить себя и свои привычки — все это труда требует. А к труду, к усилиям Северян и ему подобные не способны. Увидав смерть лицом к лицу, Северян в ужасе пытается униженно вымолить себе пощаду. Но разжалобить хозяйку горы невозможно. Она ждет от человека непокорности и трусливых молений, а требует от него мужественной борьбы с худшими свойствами его собственного существа. Поиски человека в человеке — вот та новая функция, какую обретает малахитница в сказах Бажова. Дениско, молодой старатель, Жабреев-ходок, подлинный человек труда. И его воля, мужество, его стойкость не случайны. Они воспитаны привычкой к труду тяжелому и упорному. Только благодаря этому Дениско сумел выдержать испытания, принесенные ему тайной силой, когда довелось ему открыть месторождение чудесных самородков золотых лопатков. Из земли два камня высунулись, ровно ковриги и сподками сложены, одна снизу, другая сверху. Не дать не взять губы, а внутри скат крутой вниз, и по нему золотые лопатки разбросаны. Раскрылись каменные губы, словно приглашают юношу: «Бери золото, сколько тебе надобно». Денис проник внутрь горы, очистил место и давай из песка золотые лопатки выковыривать. Много нарыл больших и маленьких, только глядит темней, да темней встает, губы закрываются. Это грозное предупреждение тайной силы не осталось в туне для Дениса. Понял он свою ошибку и сумел переломить себя. Денис и смекает. Видно, я пожадничал. Куда мне столько? Возьму две штуки, и хватит. Надумался так. Губы и раскрылись. Выходи, дескать. Доказал Дениска, что он хозяин самому себе, не стал хищным захватчиком и разорителем богатств природы. Когда чудесной вышивальщице Танюшке, малахитовая шкатулка, барин за ее работу пытается заплатить лишнее против договоренной цены, она с достоинством отказывается. Заказчик подает, конечно, 300 билета, только Танюшка 2-то не взяла. «Непривычны, — говорит, — мы подарки-то принимать, трудами кормимся». Попав во дворец царский, Танюшка и не думает ни в чем подлаживаться к здешним порядкам, унижать себя как рабочего человека. Отправляясь во дворец, она подвязалась платочком по-заводски, шубейку свою накинула и идет себе потихонечку. Подошла Танюшка ко дворцу, а царские лакеи не пущают, недозволено, говорят, заводским-то. Танюшка тут распахнула шубейку. Лакеи глядят, платье-то у царицы такого нет. А это платье, сработанное Танюшкиными руками. Заводская рабочая девушка по всем статьям превзошла свою царицу. Оптимизм сказов малахитовой шкатулки имеет в основе твердую веру в человека в силу его труда. Она-то и делает божовских героев способными направлять и определять свою судьбу. Основные их черты писатель искал и находил в реальных характерах тех безвестных умельцев, имена которых старая буржуазная наука не считала нужным заносить на страницы истории. Не только выдающимся художником слова был Бажов, но и энциклопедически образованным человеком, до мельчайших деталей, знавшим родной край, экономику Урала, историю труда и борьбы уральского рабочего. Он придавал огромное значение как исторической документации, так и устной, неписанной истории края, и неустанно заботился о том, чтобы малейшие ее крупицы были бережно собраны. Роясь в уральских архивах, знакомясь с учеными трудами, изучая самую жизнь, Бажов находил многочисленные свидетельства творческой силы русского народа, его талантливости, умение прокладывать новые пути в труде. «Возьмите хотя бы горщиков», — говаривал не раз Бажов. «Коренная уральская профессия. И сколько в ней поэзии? У нас ведь и мастерство здесь коренное, старинное. Еще в давно прошедшие времена столько было самородков, крупных талантов, новаторов». И неизменно приводил примеры с открытием особой екатеринбургской грани. А ведь мастера были связаны традиционными образцами грани византийской и немецкой. Нашелся же смелый человек и пошел своим особым путем. Или брусницинским золотом, которому мечтал посвятить новый цикл сказов. Любопытна, например, история с золотом, рассказывал Бажов. Найти-то его нашли, а что с ним дальше делать, не знаю. Стали плавить, выплавили в год всего 80 пудов. И что же? Простой штейгер Брусницын предложил свой способ дробить и промывать руду. Сразу счет пошел на 100 пудов. С той поры так и стали звать брусницинское золото. Разве это не новаторство? Характерно, что ряд бажовских сказов, которые воспринимаются как поэтические легенды о талантливых мастерах, в действительности основаны на подлинных исторических фактах, и героями их являются реальные люди, русские умельцы. Косяков, директор Златоустовского музея, приводит любопытные данные о герое сказа Иванка-крылатка, мастере Иване Бушуеве. Примечание. Альманах, Южный Урал, 1951 год, номер 5, страница 35-37. Это был один из тех златоустовских мастеров, которые более полувека тому назад создали целую школу рисунка по металлу. В музее хранится оружие, покрытое затейливой вязью орнаментов, изображениями целых баталий и мифологических происшествий, чего не решали сделать иностранные мастера, ограничиваясь арматурами и гирляндами, как писал в 1826 году журнал «Отечественные записки». Также и уралец Переберин в очерке «Кослинские мастера», говоря о реальной исторической основе сказов Бажова, особо останавливается на личности литейщика Василия Федоровича Торокина, чья деятельность относится к концу XIX и началу XX века. Это был подлинный народный самородок, большой художник-реалист. Он слепил, а затем сформировал и отлил изумительную скульптуру «Старуха с прялкой», описанную в известном сказе Бажова «Чугунная бабушка». Василию Торокину принадлежат также такие известные скульптуры, как «Поездка кулака на праздник», «Крестьянин на пашне», «Углевоз», «Литейщики на работе» и поныне считающиеся лучшими образцами кослинского художественного литья. Примечание. Альманах «Южный Урал», 1951 год, номер 5, страница 100. Самое обращение Бажова в его поэтических сказах к уральскому горнозаводскому краю, к его рабочим людям, их деятельности и определило своеобразие повествования, присущую писателю конкретность в обрисовке трудового быта уральских умельцев. Так герой сказа «Коренная тайность», медеплавильщик дедушка Швецов, показан с заветным сундучком, где хранятся образцы различных руд, из которых создает он свои чудесные сплавы. Тайность-то вся в этом сундучке заключена. Камнерез Евлаха Железко, железковые покрышки, обрисован вместе с его по-нынешнему рабочим местом. Работал он в своей мастерской. Избушка известная небольшая, ну, как полагается, станок с кругами, печка, железянка. Частоты, конечно, большой нет, а все-таки в порядке разложено, где камень, где молотая зеленая руда, шлак битый, тоже уголь сеянный и протча. Однако производственная деталь в сказах «Малахитовой шкатулки» не только элемент чисто повествовательный, не только средство характеризовать героя, но вместе с тем зачастую и образная форма глубокого идейного обобщения. В сказе «Чугунная бабушка» именно с помощью живописной производственной детали Бажов выражает свое творческое кредо, свой взгляд на сущность мастерства и на долг художника. Мастер по художественному литью дядя Вася или Василий Торокин вместо Геркулесов и Лукавонов и парней с крылышками на пятках вылепил простую соседскую бабку Анисью за ее повседневным занятием — за прялкой. Тут тебе и кадушка, и ковшичек сбоку привешен, и бабка сидит, сухонькими пальцами нитку подкручивает, а сама маленько на улыбке — вот-вот ласковое слово скажет. Мастер, как подчеркивает Бажов, создал настоящее произведение искусства именно потому, что вместо условных фигур воспроизвел свою жизнь во всех богатствах реальных деталей. В сказе «Шелковая горка» писатель полемизирует со старой официальной историей Урала, да и с теми современными романами, которые идут в русле традиционных представлений о развитии края, изучая деятельность отдельных исторических персонажей, забывают о главной творческой силе — народе. Устами рассказчика Бажов говорит, что заслуга Демидовых перед русской горнозаводской промышленностью бесспорно велика. Но нельзя забывать о народе, без которого ничего разным генералам-строителям осуществить бы не удалось. Не сами Демидовы руду искали, не сами плавили, да до дела доводили. А ведь тут много зорких глаз да умелых рук требовалось. Немало и смекалки, и выдумки приложено, чтоб демидовское железо на славу вышло и за границу поехало. Знаменитые, надо думать, мастера были, да в запись не попали. Здесь, по сути, писатель открывает секреты собственного мастерства и сущность концепции народного характера. Опыт народа, труд многочисленных умельцев и является движущим началом истории. Героиня сказа, одна из талантливых дочерей народа, создав целую отрасль в горнозаводских ремеслах, осталась в безвестности. Это невьянская крепостная девушка Марфуша Зубомойка. Из себя не больно казиста была, а характеру легкого, веселая и до того на работу ловкая, что любой урок ей нипочем. Будто играючи его делала. Любила она свою работу, была отменной рукодельницей. И, как все герои Бажова, она не книзу глядела. На то, значит, что сделано, а кверху, как лучше делать надо. Заприметила Марфуша чудесную горку. Небольшая горка, а заметная. Сдаля поглядеть, так на ней ровно шелковые платки разбросаны. А этот камень так на солнышке-то блестит и зеленым отливает. Непростой оказался тот камень. Исколотишь его тяжелым, он распушится, как куделя. Задумала Марфуша ее прясть. Долго испытывала на каменную куделю, пока не нашла способа, как нитки из нее делать. И стали с тех пор в Невьянске неопалимые кружева вязать, а Демидов в столицу их возил и большую от них выгоду имел.